Глава 29. Иов так продолжил свою речь. «О, если б вернуть былые времена, те дни, когда Бог меня хранил, когда сиял надо мной Его светильник, и этот свет меня вел сквозь тьму. Так бывало в прежние дни, когда дружба с Богом шатер мой осеняла, когда Всесильный еще был со мной и окружали меня домочадцы. Молочные реки текли мне под ноги, и скалы елей источали. Выходил я тогда к городским воротам, чтоб воссесть на площади на своем месте, и юноши, завидев меня, расступались, а старики поднимались и стояли. Вожди и слова молвить не решались, рот себе ладонью прикрывали. Знатные лишались дара речи, прилипал у них язык к небу. И кто слышал меня, звал счастливцем, и кто видел меня, был свидетелем, что подавал я желанную помощь бедняку и спасал беззащитного сироту. Избавленный от гибели, меня благословлял, и в сердце вдовы я вселял радость. Облекался я в праведность, как в одеянии. Справедливость была мне плащом и тюрбаном. Слепому я был вместо глаз и вместо ног хромому. Для обездоленных я был отцом и разбирал тяжбу незнакомца. А челюсти злодея я сокрушал, вырывал у него из пасти добычу. И думал я, что умру в своем гнезде, что дни мои неисчислимы, как песок. Корни мои достигают воды, и роса на моих ветвях ночует, слава моя не ветшает, и лук в руке моей натянут туго. Люди прислушивались ко мне молча, ожидая моего совета, и нечего было им добавить, когда слова мои их орошали. Как дождя они речи мои ждали, как весенний ливень ртом ловили. Не могли поверить, если я им улыбался, и ласковых взглядов моих искали. Я указывал им путь и был главой, словно царь в кругу своей дружины, словно тот, кто скорбящих утешает.